900 лет, почти целое тысячелетие, страдали русские, поляки, украинцы от набегов татарских ханов. А теперь жестокая страница их борьбы была почти неслышно перевернута рукою Потемкина. Крымское ханство, это проклятое наследие Золотой Орды, покорно стелилось под копытами русских коней, унавоженной сакмой. Острой солью Евпаторийских озер, просыпанный со скрипучих арп бездомными чумаками. Потемкин надеялся ступить в ароматный Эдем Востока, но увидел голь и сушь степей, в которых чудом цвели фиалки и тюльпаны, унылейшие кладбища татар и евреев, опустевшие города. В знойном небе сторожили падаль стервятники-грифы. «Да, славны бубны за горами!» — ворчал светлейший. Обратясь из седла к адъютантам, он велел посылать курьеров в Петербург за клюквой. Из разрушенных овчарин жалобно блеяли непоенные овцы. Грязные верблюды с шерстью, свалявшиеся в паклю, нехотя уступали дорогу кавалерии. В чахлой тени акаций, опустив пятки в серую пыль, сидели татарские оборванцы, обсуждая, что им делать при русских, не лучше ли бежать отсюда в Болгарию или Бессарабию, где можно жить трудом подневольных болгар и молдаван. Потемкин вытянул вдаль нагайку, спрашивая: «Я не пойму, это леса или сады у них?» Ученый-ботаник Карл Габлиц сказал: «Здесь любой сад кажется лесом. Ни следа не осталось от прежней Тавриды, от трудов и стараний давних ее обитателей. Единая натура царствует над одичавшими без ухода плодами». Показался Карасу-базар, зловонное скопище саклей и лачуг, в которых селились многодетные семьи евреев, очень любопытных до всего на свете, и апатичные ко всему татары. В узких улицах застревали пушечные лафеты, всадники скребли стременами стены ветхих домов. Пахло отбросами, лошадиной мочой, крепким кофе и розами. На крышах лежали рыжие, немигающие кошки. Здесь Потемкина ожидали его смоленские сородичи, офицеры Каховский и Тухачевский. Они сказали, что для отдыха приготовлен сераль Мурзы. «Клопов и блох там! У-у-у!» — предупредили они. «Всех передавим! Сыщите мне архитектора Старова!» Где-то в кустах журчали ручьи. Пустые комнаты серали были расписаны узорами, простенки в них зеркальные, низкие лежанки покрыты коврами, в углу пылились высокие кувшины. Потемкин, любознательный, открывал в доме дверь за дверью, будто надеялся увидеть сладострастных гурий, трепетных в ожидании его светлости. Таковых не обнаружил. Только мимо его ног с радостным мяуканьем прошмыгнула забытая кошка. К ужину пришел из армейского обоза запыленный Старов. Сообща, они поливали из кувшина на руки воду, умывшись, прошли к столу. «Археология не суть души моей», — признался Потемкин. «Какие тут под кучами навоза Помпеи не раскопаны, того не знаю. Но зря надеялся увидеть колонны и пропилеи от мира нами забытого. Здесь, как погляжу, ничего нет, кроме дикости и голодранства. Все самим надо делать. А ты, Иван Егорыч, собирай, что осталось. Статуи какие попадутся, амфоры для вина или масла, даже обломки. Эрмитажу все сгодится. Сегодня Крыма не стало. Будет здесь Таврида блистательная». С поклоном явились к нему знатные мурзы и беи. «А я вас звал. Ну, коли уж пришли, так беритесь за дело. Вот окна расколупайте, чтобы дышать было легче. Постель мне стелите из трав мятных и шалфейных. Устал я, спать буду». Василий Каховский и Николай Тухачевский, получив от него приказ, искали в округе место открытое, где бы можно собрать татар для присяги. К северу от Карасу-Базара высилась гора Акхая, с кручи которой татары кидали в пропасть русских рабов, тех, кто состарился и обессилел, или таких, за которых выкупа не давали их московские сородичи. Потемкин широкими шагами, великан, поднялся на самый гребень этой скалы, перекрестясь, с робостью заглянул в бездну, под ним зиявшую. «Может, и мои предки кости свои тут оставили?» От гребня горы Акхая далеко стекала пологая равнина. «Вот здесь и ставить шатры мои», — распорядился он. «Солдатам быть с ружьями, офицерам при шпагах и орденах шарфы надеть. Пусть все мурзы, улемы и беи сюда сползаются. У скалы сей Торпейской, где они поганцы наших предков казнили, теперь склонят рыло свои немытые пред воинством нашим». 10 июня Торпейская долина ожила от множества людей и войск. Ветер трепал шатры русской ставки, теребил черные войлоки кибиток татарских. Григорий Александрович, опираясь на трость, остался стоять на вершине скалы, видимой всем издалека, как лучезарный языческий идол. Светлейший ел клюкву, ел и не морщился. А под ним, величественным, склонялись кобыльи хвосты бунчуков ханских, остроконечные шапки мурз касались земли, над холмами протекали теплые ливни, где-то над морем бушевали летние грозы. На ярком малахите гор виднелись черные кагалы караимов, поодаль горцевали нарядные всадники. «Чего они там скачут? Присягнули уж?» «Это беи знатные, не хотят, и не надо. Плевать я хотел на их присягу». Потемкин глубже вдохнул ароматы диких цветов, вобрал в себя одиноким глазом все краски сразу и раскинул руки так широко, словно желая обнять этот мир, еще вчера чуждый ему, но уже становившийся нужным и родственным для матери России. «Мы пришли», — возвестил он, — «Таврида наша, моя». Вечером его навестил вице-адмирал Клокачев, исправно доложив, что в Ахтиаре стоянка удобная, грунт — мягкий ил, якоря такой грунт держит хорошо. А лучшие бухты, нежели Ахтиарская, во всем свете, кажется, не сыскать. Погони там никакой, одни дельфины в лиманах играют, а червя доски источающего не заметил. Потемкин привлек к себе Клокачева, обнимая. «Ты, Федот Алексеевич, об Ахтиаре татарском позабудь. Отныне и во веки веков быть там теперь Севастополю». Опять не по-русски. «Да по-каковски же это?» Переводится просто. «Город славы». От греческого «севастос», что и означает «достойный всеобщего поклонения». Кораблям было велено плыть в Севастополь. Ламбро Ликургович Качиони затеплил последнюю свечу. Поверх растрепанной Библии лежала Илиада Гомера, от руки им переписанная. На корабельном сундуке, заменявшем постель, сладко почивала жена-турчанка с длинными черными косами, три раза обернутыми вокруг красивой головы. Зима в Мариуполе была голодной, снежной. Пирату-уроженцу греческой Ливадии не привыкалось в этих неуютных краях, где все открыто, где ветер сыпучим снегом заметал плоские ногайские шляхи. Кто-то стучался в двери. За широкий арнаутский пояс Ламбро Качиони засунул два заряженных пистолета. «Если ты честный человек, открывай дверь и входи». Прибыл курьер от князя Потемкина. «Читай сам», — сказал корсар, Я по-русски не умею. Курьер прочел: с утра поднять греческую колонию Мариуполя, всем мужам с женами и оружием следовать морем до Балаклавы, где Ламбро Качиони станет командиром греческого легиона. Лично ему, по чинам и заслугам, императрице отводится 240 десятин земли, офицерам по 60, матросам же по 20 десятин. Легиону греков указано нести охрану берегов Таврических от лазутчиков султана, особо оберегая подступы к Севастополю. Греческие филюги вошли в узкую, как коридор, Балаклавскую бухту, и все увидели кипение воды за бортом от небывалого обилия рыбы. Качиони встал и произнес речь: «Эллины! Не об этой ли самой гавани, населенной великанами-листригонами, пел Гомер в 10-й песне своей Одиссеи? В славную пристань вошли мы, ее образуют утесы, круто с обеих сторон вход и исход из нее ограждая». С кабинет курьером Потемкин переслал ко двору рыбку-султанку, выловленную балаклавскими греками. Воспетая еще марцалом, султанка была отрадою падишахов. В древности ее ценили на вес золота даже присыщенные патриции Рима. «Патриции-то, — говорил Безбородко, — не только вкушали от рыбки, но еще любовались, бывало, загадочной игрой красок на чешуе, когда султанка помирала. Скоро на блюде остался жалкий скелетик красавицы. «Хотелось бы мне знать, — сказала Екатерина, наевшись, — что еще, кроме рыбки, получим мы от обретения Тавриды?» «Очень много неприятностей, Ваше Величество. Ладно, я сыта. Начнем собираться во Фридрихсгам». Корабли опускали якоря на добрый грунт Севастополя.